Артур Шопенгауэр. Афоризмы житейской мудрости. Читает Игорь Гмыза. Введение. Понятие житейской мудрости имеет здесь вполне имманентное значение. Именно в смысле искусства провести свою жизнь, возможно, приятнее и счастливее, искусство, руководство которому можно было бы назвать также эвдемонологией. Это будет, следовательно, наставление в счастливом существовании. А это последнее, опять-таки, вполне можно было бы определить как такое существование, которое при чисто объективном рассмотрении или, вернее, так как здесь дело идет о субъективном суждении, при холодном и зрелом размышлении заслуживало бы решительного предпочтения перед небытием. Такое понятие о счастливой жизни показывает, что мы держимся за нее ради нее самой, а не просто из страха перед смертью. Отсюда же следует далее, что мы желали бы, чтобы она длилась вечно. Возникает вопрос. Соответствует ли человеческая жизнь понятию о таком существовании, да и вообще может ли она ему соответствовать? Моя философия, как известно, отвечает на этот вопрос отрицательно, тогда как эвдемонология предполагает положительный ответ на него. Ведь она исходит как раз из того врожденного заблуждения, разбор которого начинается с 49 главой в томе 2 моего главного произведения. Поэтому, если я все-таки принимаюсь за такого рода сочинение, мне надлежит совершенно покинуть ту высшую метафизико-этическую точку зрения, которой, собственно, должна вести вся моя философия. Все, следовательно, приводимые здесь рассуждения основаны до известной степени на компромиссе. Именно поскольку в них удержана обычная эмпирическая точка зрения и сохранено ее коренное заблуждение. Таким образом, и ценность этого трактата может быть лишь условной, так как само слово «эвдемонология» представляет собой не более как эвфемизм. Он нисколько не притязает также и на полноту. С одной стороны, сама тема неисчерпаема, а с другой — в противном случае мне пришлось бы повторять уже сказанное другими. Я могу припомнить только одно сочинение, написанное с подобной же целью, как предлагаемые афоризмы, а именно весьма поучительную книгу Кардано о пользе, которую можно извлечь из несчастья, которой и можно пополнить то, что дано мною. Правда, и Аристотель вставил краткую эвдемонологию в 5 главу первой книги своей риторики. Она вышла у него, однако, очень пресной. Я не воспользовался трудами своих предшественников, так как компилирование не моя специальность, тем более что при нем утрачивается единство точки зрения. Это главное условие для подобного рода произведений. В общем, конечно, мудрецы всех времен постоянно говорили одно и то же, а глупцы, всегда составлявшие огромнейшее большинство, постоянно одно и то же делали. Как раз противоположное, как будет продолжаться и впредь. Вот почему Вольтер говорит: «Мы оставим этот мир столь же глупым и столь же злым, каким застали его». Счастье — вещь нелегкая. Его очень трудно найти внутри себя и невозможно найти где-либо в ином месте. Шамфор. Глава 1. Основные отделы. Аристотель, Никомахова этика, 1.8, разделяет благо человеческой жизни на три класса. Благо внешнее, благо душевное и благо телесное. Я, со своей стороны, сохраню от этой классификации только ее трехчленность. То, от чего зависит разница в жребии смертных, может быть, на мой взгляд, сведено к трем основным пунктам. Вот они. Первый. Что есть индивид? То есть личность в самом широком смысле слова. Сюда относятся, следовательно, здоровье, сила, красота, темперамент, нравственный характер, ум и его развитие. Второе. Что имеет индивид? то есть всякого рода собственность и владение. Третье. Чем индивид представляется? Под этим выражением, как известно, понимает, каков он в представлении других, то есть, собственно, как они себе его представляют. Таким образом, здесь мы имеем дело с их мнением о нем, которое проявляется в троякой форме, как честь, ранг и слава. Рассмотрению под первой рубрикой подлежат те различия, которые провела между людьми сама природа. Уже отсюда можно понять, что их влияние на людское счастье и несчастье должно быть гораздо более существенным и решительным, чем то, какое может принадлежать указанным в двух остальных рубриках разграничениям, которые обусловлены просто человеческими определениями. Перед подлинными личными преимуществами, великим умом или великим сердцем, все преимущества ранга, рождения, хотя бы даже королевского, богатства и тому подобное, то же самое, что театральные цари перед настоящими. Уже Метродор, первый ученик Эпикура, назвал одну из своих глав о том, что в нас лежащая причина для счастья важнее той, которая обусловлена обстоятельствами. И вообще, очевидно, благосостояние человека, да и весь характер его существования, главным образом зависит от того, что в нем самом имеет постоянное или приходящее значение. Ведь в этом заключается непосредственно его внутреннее довольство и недовольство, которые прежде всего являются результатом его чувствования, волнения и мышления. Все же внешнее влияет на его самочувствие лишь косвенным путем. Вот почему одни и те же внешние происшествия и отношения отзываются на каждом человеке совершенно различно, и при одной и той же обстановке каждый все-таки живет в своем особом мире. Ибо всякий человек непосредственно сознает только свои собственные представления, чувства и волевые движения. Внешние вещи влияют на него лишь постольку, поскольку они дают повод для этих психических состояний. Мир, в котором живет каждый из нас, прежде всего зависит от того, как мы его себе представляем. Он принимает различный вид, смотря по индивидуальным особенностям психики. Для одних он оказывается бедным, пустым и пошлым, для других — богатым, полным интереса и смысла. Когда, например, кто-нибудь завидует интересным приключениям, встретившимся в жизни другого лица, надлежало бы скорее завидовать тому дару понимания, в силу которого приключения эти получают значительность, какую они имеют в описании испытавшего их. Ведь одно и то же происшествие, представляющееся столь интересным для высокоодаренного интеллекта, в представлении плоской дюжиной головы, принимает вид самого пустого случая из повседневной жизни. Чрезвычайно заметно это на некоторых произведениях Гёте и Байрона, повод которым дан, очевидно, действительными происшествиями. Неумный читатель будет, пожалуй, завидовать изображенному поэтом прелестнейшему этюду, вместо того, чтобы направить свою зависть на мощную фантазию, которая из довольно обыденного случая способна сделать нечто великое и прекрасное. Главным образом меланхолик видит трагедию там, где сангвиник усматривает лишь интересный конфликт, а флегматик — нечто малозначительное. Все это имеет свой корень в том, что всякая действительность, то есть всякое заполненное настоящее, состоит из двух половин — субъекта и объекта, хотя они и находятся между собой в столь же необходимой и тесной связи, как кислород и водород в воде. Поэтому при вполне одинаковых объективных данных, но различных субъективных, а также в обратном случае, наличная действительность принимает совершенно иной вид. Прекраснейшая и наилучшая объективная сторона при тупой, плохой, субъективной все-таки даст лишь плохое, действительное и настоящее. Точь в точь, как прекрасная местность в плохую погоду или в отражении плохой камеры обскуры. Говоря проще, всякий замкнут в своем сознании, как и в своей коже, и только в нем живет непосредственно. Вот почему ему нельзя оказать большой помощи извне. На сцене один играет князя, другой — советника, третий — слугу, солдата, генерала и так далее. Но различия эти имеют чисто внешний характер. Во внутренней же сущности такого явления у всех скрывается одна и та же сердцевина — бедный актер с его заботой и нуждой. То же самое в жизни. Различия ранга и богатства каждому отводят свою роль, но ей вовсе не соответствует внутренняя разница в счастье и довольстве. И здесь в каждом скрывается тот же бедняк с его нуждой и заботой. Правда, по своему содержанию эти последние у каждого свои, но по форме, то есть по своей истинной сущности, они у всех почти одинаковы, хотя они и различаются в степени, но различие это вовсе не определяется положением и богатством человека, то есть его ролью. Именно. Так как все, что для человека существует и случается, непосредственно существует все-таки лишь в его сознании, и случается для этого последнего, но наиболее существенное значение имеет природа самого сознания, и в большинстве случаев она играет большую роль, чем те образы, которые в нем возникают. Вся роскошь и наслаждение, отражающиеся в тупом сознании глупца, очень бедны в сравнении с сознанием Сервантеса, когда он писал Дон Кихота в своей печальной тюрьме. Объективная часть наличной действительности находится в руках судьбы и потому изменчива. Субъективная же — это мы сами, и потому в своих существенных чертах она неизменна. Соответственно тому, жизнь каждого человека, несмотря на все внешние перемены, носит сплошь один и тот же характер и может быть уподоблена ряду вариаций на одну тему. Никто не может выйти из своей индивидуальности. И подобно тому, как животное при всех условиях, в какие его ставят, всегда ограничено тем узким кругом, который неуклонно предначертала его существу природа, так что, например, наши стремления сделать счастливым любимое животное постоянно должны держаться тесных пределов. Именно в силу этой ограниченности его существа и сознания, так и с человеком, его индивидуальностью заранее определена мера возможного для него счастья. В особенности, границы его духовных сил раз навсегда устанавливают его способность к возвышенным наслаждениям. Если они узкие, то напрасны будут все усилия извне, бесполезно будет все, что могут сделать для него люди и счастье. Он не в состоянии будет переступить меру обычного полуживотного человеческого счастья и довольства. Уделом его останутся чувственные наслаждения, благодушная и безмятежная семейная жизнь, низкое общество и вульгарное времяпровождение. Даже образование не может сделать очень многого для расширения его кругозора, хотя некоторых результатов оно и достигает. Ибо высшие, разнообразнейшие и наиболее прочные наслаждения — это духовные, как бы мы ни обманывались на этот счет в молодости. А эти удовольствия зависят главным образом от духовных сил. Отсюда ясно вытекает, насколько наше счастье обусловлено тем, что мы есть, нашей индивидуальностью. Между тем, по большей части, люди обращают внимание лишь на судьбу, на то, что мы имеем или чем представляемся. Но судьба может меняться к лучшему. К тому же, при внутреннем богатстве человек не требует от нее многого. Напротив, глупец остается глупцом, тупой чурбан тупым чурбаном остается до конца своих дней, хотя бы он очутился в раю и был окружен гуриями. Поэтому Гёте и говорил: «Раб, народ и угнетатель вечны в беге наших дней. Счастлив мирообладатель только личностью своей». Что для нашего счастья и нашего наслаждения субъективное несравненно важнее объективного, это находит себе подтверждение во всем, начиная от таких фактов, что голод есть лучший повар, и что старик равнодушно взирает на богиню юноши и кончая жизнью гения и святого. В особенности здоровье стоит настолько выше всех внешних благ, что поистине здоровый нищий счастливее больного царя. обусловленные полным здоровьем и счастливой организацией спокойный и веселый нрав, ясный, живой, проницательный и верно схватывающий ум, умеренная, кроткая воля, дающая чистую совесть — вот преимущества, которых не может заменить никакой ранг, никакое богатство. Ибо то, что есть индивид сам по себе, что остается наедине с ним и чего никто не может ему дать или у него отнять, имеет, очевидно, для него более существенное значение, нежели все, чем бы он ни обладал и чем бы он ни был в глазах других. Человек с богатым внутренним миром, находясь в совершенном одиночестве, получает превосходное развлечение в своих собственных мыслях и фантазиях, тогда как тупицу не оградит от смертельной скуки даже постоянная смена компаний, зрелищ, прогулок и увеселений. Добрый, умеренный, человеколюбивый человек может быть доволен и в бедности, тогда как алчного, завистливого и злого не удовлетворит никакое богатство. И для того, кто постоянно наслаждается своей необычной, выдающейся в духовном отношении индивидуальностью, большинство наслаждений, каким все стремятся, совершенно излишни, даже прямо нежелательны и тягостны. Вот почему Гораций и говорит о себе. Мрамор, слоновая кость, серебро и тиренские куклы, камни, картины и ткань, пурпурный, покрытая краской — этого нет у иных, а иной и иметь не стремится. Также и Сократ при виде разложенных для продажи предметов роскоши заметил, как много, однако, существует такого, в чем я не нуждаюсь. Таким образом, для счастья нашей жизни первое и самое существенное условие — то, что мы есть, наша личность, и это уже потому, что она действует всегда и при всех обстоятельствах. Но сверх того она не подчинена как благо двух других отделов судьбе и не может быть у нас отнята. На этом основании ее ценность можно назвать абсолютной, в противоположность чисто относительной ценности остальных двух категорий. Отсюда следует, что человек гораздо менее подлежит воздействию извне, чем обычно думает. Только всесильное время и здесь проявляет свою власть. Ему подчиняются мало-помалу телесные и духовные преимущества. Один лишь моральный характер недоступен даже и для времени. В этом отношении, пожалуй, благо двух последних рубрик имеет преимущество перед благами первой, так как время непосредственно их не отнимает. Другое их преимущество можно видеть в том, что они, как лежащие в сфере объективного, по своей природе доступны приобретению, и у каждого есть, по крайней мере, возможность овладеть ими. Субъективное же, напротив, совершенно не в нашей власти. Неспосланное Юра Девино, то есть Божьим судом, оно пребывает неизменным во всю жизнь. Так что здесь во всей силе приложимы слова. «Со дня, как звезд могучих сочетанья закон дало младенцу в колыбели, за мигом миг твое существование течет по руслу к прирожденной цели. Себя избегнуть — тщетное старание. Об этом нам еще Сивиллы пели. Всему наперекор, вовек сохранен, живой чекан, природой отчеканен». Единственное, что мы можем сделать в этом направлении, это извлечь из данной нам личности, возможно, большую выгоду, иными словами, устремляться лишь за отвечающими ей целями и заботиться о такого рода развитии, которое как раз к ней подходит, избегая всякого другого, избирая, следовательно, сообразное с ней положение, занятие и образ жизни. Положим, человек, одаренный необычайной геркулесовой мышечной силой, вынужден внешними условиями посвящать себя усидчивому занятию, кропотливой, мелочной ручной работе или даже наукам и умственному труду, который требует совсем других второстепенных для него способностей. Так что как раз те способности, какими он особенно наделен, остаются у него без употребления. Такой человек всю жизнь будет чувствовать себя несчастным.

Третья рубрика имеет даже в сравнении со второй весьма эфирную природу, заключаясь просто во мнении других людей. Однако к чести, то есть к доброму имени, должен стремиться каждый. К рангу же только те, кто служит государству, а к славе лишь крайне немногие. Между тем на честь смотрят как на благо, а в славе видят самое прекрасное, что может достигнуть человек — золотое руно избранных. Напротив, ранг предпочтут собственности одни глупцы. Вторая и третья категории благ находятся, впрочем, в так называемом взаимодействии, поскольку прав Петроний со своим «habes habeberis» — «имеешь, еще будешь иметь». И поскольку, с другой стороны, благоприятное мнение других во всех своих формах часто ведет к достатку.